«Это не магия и не боги», — задумался Чудакулли. «Могу я попросить назад этот сосуд искушений?» «Спасибо. Значит, не магия и не боги. Честно говоря, с вариантами у нас плоховато». «Может, это какой-нибудь неизвестный вид магии?» «Если так, мы о нем не знаем». «Достаточно откровенно». «А ты уверен, что это не боги? Ну, решили чуточку поразвлечься, побезбожничать на стороне», — предположил Чудакули, хватаясь за последнюю соломинку. «Очередные интриги, заговоры, снова принялись валять дурака с золотыми яблоками». «На божественном фронте все спокойно», — ответил старший жрец. Его глаза остекленели, словно он читал некий текст внутри головы. «Богиня туфель Гиперопия считает, что Сандальфон, покровитель коридоров, является давно пропавшим близнецом Грюня, бога незрелых фруктов. Но кто подложил козла в постель бога крокодила Офлера? Заключит ли Офлер союз с Секом Семируким? А тем временем шутник Хоки взялся за старое...» «Все, все, достаточно», — прервал Чудакули. «Честно говоря, меня эти ваши божественные интриги никогда не интересовали». За их спинами декан попытался помешать профессору современного руносложения превратить жреца бога-крокодила Офлера в комплект дорожных чемоданов. Из казначеева носа ручьем хлестала кровь, последствия меткого удара кадилом. «Пожалуй, нам стоит выступить единым фронтом», — сказал Чудакулли. «А ты как считаешь?» «Согласен», — произнес старший жрец. «На то мы договоримся, но это только временная мера». Мимо них, извиваясь, как змея, пролетел небольшой коврик. Старший жрец вернул арк-канцеру бутылочку с бренди. «Кстати, мама жаловалась, ты совсем не пишешь». «Да». Другие волшебники были бы поражены тем раскаянием, что проступало на лице арк-канцлера. «Я был занят, ну, знаешь, как бывает. Просила напомнить, что ждет нас обоих на обед в день всех пустых». «Ладно, ладно, я все помню», — мрачно пробормотал Чудакули. «Жду не дождусь этого дня». Он повернулся к свалке. «Эй, ребята, заканчивайте там! Братья мои, воздержитесь же!» — заорал старший жрец. Главный философ отпустил голову жреца культа Хинки. Пара викариев перестала пинать казначея. Все смущенно покашливая принялись поправлять одежду и искать свои главные уборы. «Так-то лучше», — кивнул Чудакули. «Подводя итоги, скажу, что его высокопреосвященство старший жрец и я решили...» Декан сердито уставился на невысокого плюгавенького епископа. «Он меня лягнул! Ты лягнул меня!» «О, уверяю, сын мой, я этого не делал!» «Делал, делал!» — прошипел декан. «Сбоку, чтоб они не видели!» «Мы решили!» — повторил Чудакули, поедая взглядом декана. «Искать решение текущих проблем в духе братства и доброжелательности. Это и тебя касается, главный философ». «Изменение сдержался. Он меня толкнул». «Увы мне, да прощены будут грехи твои», — смиренно ответствовал архидиакон Трума. Где-то наверху раздался треск. По лестнице кубарем скатился шезлонг и, выбив двери зала, унесся вглубь дворца. «Полагаю, стражники все еще пытаются освободить патриция», — заметил старший жрец. — «Вероятно, двери его секретных проходов тоже заперлись». — «Думаешь? А я считал, этот изворотливый тип сможет выбраться из любой ловушки», — пожал плечами Чудакулли. — «Наверное, он все-таки попался», — сказал старший жрец. — «Нет на свете совершенства». — «Почти нет», — раздался чей-то голос позади них. Тон Чудакулли практически не изменился, просто в него добавилось чуточку сиропа. Фигура, казалось, появилась прямо из стены. Она выглядела вполне человеческой, но только в общих своих чертах. Чудакулли, к примеру, считал, что тощий бледный патриций в своей вечно пыльной черной одежде скорее напоминает фламинго. Черного фламинго с глазами, как два серых камешка. «А, лорд Витинари!» — воскликнул он. «Очень рад, что вы целы и невредимы». «Жду вас, господа, в продолговатом кабинете», — промолвил патриций. За его спиной бесшумно скользнула в сторону старая панель. «Кажется...» — неуверенно произнес старший жрец. «Несколько стражников наверху пытаются кого-то освободить». Патриций небрежно махнул рукой. «Не будем им мешать. Во-первых, им ведь нужно чем-то заниматься. А во-вторых, так они чувствуют свою полезность». «В противном случае стояли бы весь день со свирепым видом и пытались совладать с мочевыми пузырями. Прошу сюда». Главы гильдии Ангморпорка прибывали по одному и парами. Постепенно комната заполнилась людьми. Патриций с мрачным видом сидел за столом, поедая взглядом горы бумаг и краем уха прислушиваясь к ругани. «Это не мы», — сразу заявил глава алхимиков. «Вокруг вас вечно что-нибудь взлетает на воздух», — возразил арк-канцлер. «Да, но то виноваты непредвиденные экзотермические реакции», — пояснил алхимик. «У некоторых растворов есть свойство взрываться», — перевел заместитель главы алхимиков, продолжая смотреть в пол.